София не стала садиться, просто ухватилась за перила, ограждавшие водителя, и сделала еще несколько звонков. Тай стоял по другую сторону и смотрел на нее, как зачарованный. Ветер трепал ее короткие волосы, солнце отражалось от стекол темных очков. Венеция, раскинувшаяся за ее спиной, была древним и экзотичным фоном для современной деловой женщины, связанной со множеством мест и множеством людей. Ничего удивительного, что он сходил по ней с ума. Тайлер сложил руки, откинул голову и позволил себе в последний раз насладиться воздухом города, построенного на воде. Если он знал эту женщину, а он действительно ее знал, то им предстояло провести некоторое время в Альпах. Тайлер. Он очнулся, когда София щелкнула пальцами у него под носом. «Сколько у тебя денег? Наличными?» «У меня? Не знаю. Пара сотен тысяч лир и около сотни долларов». «Хорошо». Такси причалило, и она спрыгнула на пристань. «Расплатись с водителем». «Да, мэм». София мчалась через аэропорт так же, как мчалась по городским улицам. В соответствии с ее указаниями, их ждал принадлежавший компании реактивный самолет, заправленный топливом и готовый к полету. С известия об аресте кузена не прошло и часа, а София уже была во всеоружии. И только теперь, впервые за этот час, она отложила телефон, закрыла глаза и перевела дух. «София!» «Что?» «У тебя шило в заднице». Она снова открыла глаза и слегка улыбнулась. «В самую точку». Его взяли на крошечном горном курорте к северу от Кура, вблизи австрийской границы. Самые смелые планы Дона предусматривали переход в Австрию, либо в Лихтенштейн. Требовалось, чтобы его отделило от Италии как можно больше стран. Донато смотрел на север и не видел то, что творилось у него под носом. Его любовница была не так глупа и не так предана ему, как он думал. Нежась в ванне, она увидела телевизионные новости, а потом нашла в чемодане Доната его неприкосновенный запас. Она забрала деньги, заказала билет на самолет и сделала один анонимный звонок. А потом, став значительно богаче, отправилась на французскую ривьеру. Тем временем знавшая свое дело швейцарская полиция ворвалась в номер Доната и вытащила его из постели. Теперь он сидел в швейцарской тюрьме, оплакивал свою судьбу и проклинал всех женщин, бывших несчастьем его жизни. У него не было денег, чтобы нанять адвоката, с помощью которого можно было бы как можно дольше сопротивляться экстрадиции. Этого времени Доната хватило бы, чтобы придумать, как быть дальше. Он мог бы отдаться на милость Ла Сигнора, мог бы сбежать и укрыться в Болгарии, мог бы постараться убедить власти, что он не совершил ничего криминального, просто удрал со своей любовницей, а теперь он будет гнить в тюрьме до конца своей жизни. Донато, мысли которого ходили по одному и тому же кругу, поднял глаза и увидел за решеткой тюремщика. Узнав, что к нему пришли, он нетвердо поднялся на ноги. Спасибо и на том, что швейцарцы не обредили его в тюремную робу. Правда, у него не осталось ни галстука, ни ремня, ни шнурков в туфлях от Гуччи. Он пригладил волосы руками и пошел в комнату для свиданий. Ему было все равно, кто пришел, лишь бы нашелся слушатель. Увидев по другую сторону стекла Софию, он воспрял духом. «Семья», — подумал он, — «родственник всегда выслушает родственника». «София! Грация Дио!» — он рухнул на стул и схватил телефонную трубку. Она слушала его отчаянные, сбивчивые, испуганные объяснения, мольбы и оправдания. И чем дольше он оправдывался,